как летит время. Вот эту я знаю уже 30 лет, а эту 20. И какие они уже все старые, и какой же я-то старый. Да перестаньте, Сергей Яковлевич, вы выглядите моложе любого нашего молодого тенора. Посмотрите на их сутулые спины, унылые физиономии, и ходят-то, как старики, ноги волочат. Все вас обожают, и я в том числе. А если так, исполните мою просьбу. Любую, все, что пожелаете. Спойте со мной Травиату. Но ведь я никогда ее в театре не пела. Так теперь и споете. Партию-то вы уже знаете. И потом, вы только что мне обещали исполнить любую просьбу. Спойте, Галя, это же роль для вас. Да, но над арией надо поработать, а времени уже нет. Сезон кончается, может быть, в следующем году. Споете и арию, техника у вас хорошая, поработаете, и у вас в репертуаре будет великолепная роль. Я ведь несколько лет уже не пою Альфреда, но вот общение с вами дало мне такие новые, неожиданные эмоциональные ощущения роли, что мне ужасно захотелось еще хоть раз выйти на сцену в этом спектакле, но именно только с вами. До конца сезона еще 3 месяца, успеем порепетировать, и перед отпуском споем. Не забывайте, что мне уже 63, и если вы откажетесь, то никогда больше я в Травиате петь не буду. Соглашайтесь, поклонники наши от радости с ума сойдут. Дирекция выпустит отдельную афишу. Нашумим с вами на всю Москву. Ну, идет? Идет. Шуметь так шуметь. Но без Мелика я петь не буду. Как вы думаете, он согласится? Он так редко теперь дирижирует Травиатой. Уговорим. Пожалуй, это была первая роль, не державшая меня в плену возраста, как роли моих юных героинь Наташи Ростовой, Татьяны, Лизы или специфики характеров восточных женщин с их врожденной покорностью, как Аида или Баттерфляй. Виолетта – прежде всего блестящая партия и роль для актрисы большой женской и артистической индивидуальности, способной на огромную внутреннюю свободу и сценическую открытость. И если она обладает чувством меры и вкусом, то ничто не будет лишним в этой роли. Мне кажется, что ни одна другая оперная партия, кроме Тоски, конечно, не требует от актрисы такого полнокровного проявления темперамента и голоса, откровенности и смелости чувств, красоты и женского обаяния, элегантности и умения носить костюм. Я считаю, что певицы, поющие лирико-драматический репертуар, например, Аиду, Леонору в Трубадуре, не должны бояться Травиаты. Партия Виолетты – подлинное сокровище. Безусловно, над арией первого акта надо много поработать, но если у певицы свободный, легкий верхний регистр, то ария технически не представит для нее непреодолимых трудностей. Из-за некоторой тяжеловесности русских голосов в Большом театре, по установившейся с незапамятных времен традиции, Виолетту пели только колоратурная сопрано. Но если им легко спеть с блеском арию первого акта, украшая ее вставными фиоритурами и эффектными высокими нотами, то на всю остальную партию им явно не хватает голоса, эмоционального накала звука, чтобы выразить силу страсти, высокую трагедийность чувств героини. Я кинулась работать над партией, а самое главное над арией, для чего ежедневно пропевала ее в полный голос по нескольку раз. Перед тем, как спеть Александру Шамильевичу, я решила послушать запись оперы с Ренатой Тебальди. У нее замечательная школа, феноменальное владение звуком, и вообще я ее очень люблю. слушала, восхищалась.